Глава 14. Перед глазами Элиота все стало черным-черно, как тьма за пределами вселенной. Очнулся он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Солнце пригревало его, просвечивая сквозь ветви платана. На платане пела птичка. «Пьюти-фьют?» — спрашивала она. «Пьюти-фьют? Фью-фью?» Сад был окружен высокой каменной стеной, и Элиот узнал этот сад. Тут он не раз навещал Сильвию. В саду находилась частная нервная клиника доктора Брауна в Индианаполисе, и много лет назад он привез сюда Сильвию. На каменном барьере фонтана было высечено следующее изречение. «Всегда притворяйся хорошим, обманешь даже самого Господа Бога». Элиот увидел, что его нарядили в ослепительно-белый теннисный костюм, и что ему, словно манекену в витрине, даже положили на колени теннисную ракетку. Он крепко сжал рукоятку ракетки, хотелось проверить, существует ли она, существует ли он сам. Он следил, как в сложном переплетении заиграли мышцы предплечья, почувствовал, что он не просто теннисист, но очень хороший теннисист. Он сразу понял, где он играет в теннис. К одной стороне садовой ограды примыкал теннисный корт, и сетка вокруг площадки была увита повеликой и душистым горошком. «Пьюти-фьют!» Элиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана, и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Элиот принял эту мысль совершенно спокойно. Он все еще не спускал глаз птички. Хорошо бы стать такой птахой, взлететь на самую верхушку дерева и никогда не спускаться вниз. Ему хотелось взобраться повыше, потому что тут, на уровне земли, происходило что-то не очень ему приятное. Четверо мужчин в строгих темных костюмах сидели на короткой каменной скамье всего футах в шести от него. Они пристально смотрели на Элиота, как бы выжидая, чтобы он сообщил им что-то очень важное. Но Элиот чувствовал, что ничего важного он ни сказать, ни сделать для них не может. Заболели мускулы на шее. Неужто он из-за них должен век сидеть, задрав голову? Элиот... «Сэр?» Элиот понял, что с ним говорит его отец, и стал постепенно переводить взгляд с ветки на ветку, так раненые птицы медленно слетают вниз, и, наконец, его глаза встретились с глазами отца. «Ты, кажется, хотел сообщить нам что-то важное?» — спросил отец. Элиот видел, что на скамье сидят четверо мужчин, трое старых, один молодой. Все несочувственно смотрят на него и напряженно прислушиваются, не захочет ли он сообщить им что-нибудь. В молодом человеке Элиот узнал доктора Брауна. Второй старик был МакАлистер, адвокат их семьи. Третьего старика Элиот раньше не встречал, но, как ни странно, это его ничуть не смутило, потому что у незнакомца, похожего на славного сельского гробовщика, было такое лицо... Такое доброе лицо, что он показался Элиоту старым другом. «Вы не находите слов?» — подсказал доктор Браун. В голосе врача звучало беспокойство. Он подвинулся поближе, готовясь помочь Элиоту найти эти слова. «Не нахожу слов», — подтвердил Элиот. «Что ж», — сказал сенатор, — «если ты не можешь выразить свои мысли словами, значит, никак нельзя привести эти мысли на суде в доказательство твоей нормальности». Элиот кивнул в знак согласия. «А разве я... Я уже пытался найти слова и что-то вам сказать?» — спросил он. «Ты просто заявил, что тебя только что осенила идея, каким образом навести порядок во всей этой неразберихе без шума, честно и справедливо». Потом замолчал и уставился на дерево. «Угу», — сказал Элиот. Он как будто силился припомнить, потом пожал плечами. «Ничего не помню. Совсем вылетело из головы». Сенатор хлопнул в ладоши,